Глава 16. В общем-то, ничто не предвещало беды. Утро пронеслось без каких-либо знаменательных событий. Мне привычно дали лопату и отправили в загон. К этому времени я уже научился чистить его так, чтобы закончить работу ровно к завтраку. Весьма полезный навык, когда не хочешь, чтобы тебя заставили делать еще что-нибудь. Наработаться за весь день я всегда успевал и так. Единственное, Квер какое-то время стоял у меня над душой, глядя на то, как я работаю. В этот момент я, конечно, махал лопатой усерднее, чем собирался. Когда он ушел, появился Чук и заявил, будто в понедельник со мной, скорее всего, заключат трудовой договор. Обязаны заключить. Но это не точно. Вот так радость. Будут платить не 10, а 15 кредитов в день. То есть порядка 400 кредитов в месяц. Кажется, за поломойку Кэп обещала мне 300, а работы там было не в пример меньше. И да, лучше. И, по-моему, примерно столько мы тогда заплатили за банку говяжьей тушенки. Но мысли о том, чтобы продолжить честно гнуть спину, были. Очевидно, что я не прирожденный убийца, и этот способ заработка до сих пор казался одним из худших. Я немного нервничал, ожидая передачи пистолета. Нервничал бы на самом деле больше, но тяжелая работа помогала отвлечься. Прибытие Цнеха ожидалось не ранее обеда. Обычно он инспектировал завод, а потом запирался с приближенными в одном из помещений и устраивал там пьянку, которая заканчивалась в конце рабочего дня. Выходило, что мне нужно было поймать хозяина завода либо во время инспекции, либо после работы. Привычная какофония звуков известила о прибытии новой партии животных. Закурив, я побрел на раздачу. «Эй, Алекс!» — окликнул меня один из знакомых рабочих. «Сейчас увидишь ублюдка, на которого мы гнем спины. Хозяина!» «Хозяина?» — переспросил я. «Ну да, говорят, он сегодня прибыл вместе с погонщиками». «Может, поможет разделывать туши?» — мрачно пошутил кто-то. Некоторые рассмеялись. «Может, мы его тушу на тушенку пустим?» Смеющихся стало больше. Я нервно крутил козью ножку в пальцах, раздумывая о том, что же мне делать дальше. Возможно, агент среди погонщиков. Но фермеры никогда не останавливаются на территории завода. Они заводят скот, получают накладные и уходят. После их ухода ворота до самого вечера будут закрыты. Еще остается возможность забрать оружие за завтраком, но мизерная. Погонщики практически не контактируют с рабочими. К раздаче их вообще не подпускают, чтобы не ели чужую еду. Или все-таки кто-то из заводчан? Мои глаза бегали по незнакомым и малознакомым лицам, когда кто-то дернул меня за локоть. Обернувшись, я увидел Чука. Его унылая физиономия разочаровала меня сильнее, чем обычно. Хотелось бы, чтобы вместо него в толпе оказался Кора, спрячущий под одеждой винтовку. «Надеюсь, ты не вступил в профсоюз?» Своим исчезающим голосом проговорил он. «Нет». «Хорошо», — кивнул Чук и ускорил шаг, ничего не объяснив. Я хотел его окликнуть, но потом плюнул. «Какое мне дело до какого-то профсоюза?» Несколько погонщиков уже разгоняли скот по загонам. Меньше, чем обычно. Зато у раздачи собралась толпа, причем часть фермеров, около дюжины человек, находилась именно там. И еще несколько вооруженных мордоворотов, в том числе Квиор, окружали высокого толстого мужчину в дорогой одежде. Вот и цель. Я получил заказ на этого человека больше недели назад, но впервые увидел перед самым убийством. Если оно, конечно, не откладывается до следующей недели. Учитывая, что все идет не по плану, вероятность этого высока. Толпа уже почти собралась. Рабочие перешептывались, пытаясь понять, что происходит. И в первую очередь, когда будет завтрак? «Завтрак будет потом», — резко проговорил Цнех, видимо, сочтя, что все причастные в сборе. «Сначала я должен сделать небольшое заявление». Ему бы выйти для заявления вперед, но хозяин завода трусливо продолжал прятаться за спинами охранников, что не мешало ему яростно жестикулировать и бить себя в грудь во время пламенной речи. «Я прослышал о том, что рабочие, которые уже не один год трудятся на заводе, недовольны условием труда. О том, будто эти рабочие сколотили шайку и намереваются саботировать работу фабрики. Фабрики, которая кормит город. Фабрики, на которой трудятся 200 человек. 200 семей могут позволить себе еду и крышу над головой благодаря мне. И разве я вас не кормлю? Вы получаете еду, вы получаете деньги. Знали бы вы, на какие лишения я шел ради вас». «Какая-то хрень творится», — прошипел мне на ухо знакомый голос. Обернувшись, я увидел Короса, скрывающего лицо под рабочей кепкой. Что-то ткнулось мне в бедро. Опустив руку, я почувствовал, как убийца вложил мне в ладонь рукоять револьвера. Быстро сунув револьвер в правый карман куртки, я принял бумажную коробку с патронами, которая сразу же перекочевала в левый карман. «Посмотри на вышки!» Подняв голову, я смог рассмотреть три вышки из четырех. И на каждой находилось по два сторожа. По два! На каждой! «Ворота закрыли», — продолжал Корос, — «хотя погонщики еще не ушли». «Ты давно на заводе?» — спросил я. «Три дня. Видел тебя пару раз, но сам не показывался тебе на глаза». «Все-таки одного меня здесь не бросили». «Что хотела, капитан? Какой у нее был план?» На губы убийцы наползла жестокая улыбка. «Это уже не важно. У жизни был другой план, и только он сейчас рабочий. От нас зависит лишь пара деталей». «Вы должны быть благодарны за все усилия, которые я приложил. И что я вижу? Словно гидра предатели расползлись по заводу, проникли в каждый цех!» Рука Цнеха мелькнула над головой одного из охранников. «Но я умею прощать. Те, кто выдаст зачинщиков, не будут уволены. Зачинщики же, чьи имена мне давно известны, с позором будут изгнаны с фабрики, и их недельное жалование пойдет на...» Пока Цнех распалялся, большая часть заводчан пришибленно молчала. Некоторые оглядывались, будто пытаясь найти ту самую гидру. Они боялись за свои рабочие места, боялись лишиться работы. Большинство этих людей, оказавшись на улице, потеряют все средства для существования. Но тут в толпе рабочих поднялся яростный ор и улюлюканье, прервавший оратора. Причем этот ор затих быстрее, чем хотя бы кто-то из охраны успел среагировать. «Господин Цнех!» — раздался из толпы чей-то зычный голос. «Вежливые люди перед тем, как начать разговор, здороваются! Хотя, быть может, для вас, жердяев, это не обязательно! А я вот хочу от всего сердца сказать вам «Здравствуйте!»» В этот момент я узнал говорившего. Это был тот бородатый мужичок, предлагавший вступить мне в профсоюз. Голос у него, оказывается... Я не успел додумать. Цнех не успел приказать своим охранникам заткнуть рабочего. Вообще, много кто чего не успел в этот момент. Потому что на заводе практически одновременно прогремели два взрыва. Причем второй я уже практически не слышал из-за звона в ушах. Началась паника. Кто-то падал на землю, прикрывая голову руками. Кто-то бросился в рассыпную, но большая часть рабочих бросилась к воротам, которые, конечно же, оказались закрыты. А вот орали все, причем панический ор двух сотен людей дополнился ревом раненых животных. Во второй раз рвануло где-то рядом с загонами. Я отступил к цехам, выискивая потерявшегося Короса. Но убийца исчез. Я не понимал, что делать. Револьвер казался бесполезной игрушкой. Да и в кого мне из него стрелять? В царящей панике ничего не разобрать. Меня едва не затоптали, пока я не сумел прилипнуть к неровной кирпичной стене. Воздух наполнился едким дымом. Цех слева лизнули первые языки пламени. Сквозь толпу пролетела обезумевшая окровавленная корова с опаленными боками. И тут затрещали первые выстрелы. «Ворота! Откройте ворота!» Панически орал кто-то, но пока всем было не до ворот. Большая группа рабочих, как-то умудрившаяся сохранить порядок, вовсе не спешила убегать. У них в руках появилось оружие – пистолеты, длинные ножи, даже топор. Всего около трех десятков человек. Они принялись пробиваться к зданию управления заводом, где сгрудились телохранители хозяина и погонщики, очевидно нанятые Цнехом для охраны. По ним практически сразу открыли стрельбу охранники с башен, но ружейный огонь был жиденьким. Впрочем, один из рабочих упал. Его почти сразу подхватили и спрятали среди толпы. Здание управления уже практически окутало дымом. Наверняка там уже пожар. Место для закладки бомбы идеальное. Снег с подручными закатывает пьянку, спустя какое-то время раздается взрыв. Вооруженные рабочие вырываются в здание и добивают выживших. Хороший план. Вот только сегодня все идет не по плану. Все летит в пропасть. «Снеха уже увели?» «Нет, его некуда уводить. Ворота до сих пор закрыты». Сотни-полторы человек сгрудились у них и пытаются выломать здоровенные навесные замки. Когда-нибудь у кого-нибудь хватит ума притащить топор или кувалду, но пока этого не случилось. Выругавшись, я покрепче стиснул рукоять револьвера и бросился в самую гущу событий. Мне обещали заплатить 1000 кредитов не за безучастное наблюдение. У завода управления я наткнулся на 4 трупа. Одним из убитых оказался Квиор. Его живот превратился в решето, но будто этого было мало, кто-то воткнул ему в голову топор. Простые рабочие не любили пузатого, это факт. Жизни управляющего и одного из погонщиков стоили рабочим 2. Фактически паритет сохранялся. Не считая того, что рабочие пополнили свой арсенал, сняв с тела Квиора пояс с револьверами и патронтаж. Я же был 3-й стороной конфликта, и те слова Бородатого «кто не с нами, тот против нас» уже не казались забавным преувеличением. Вдали вновь послышались выстрелы. Не имея другой альтернативы, я двинулся на звук, вспоминая месторасположение всех зданий завода. Внутри стен расположено 6 цехов. Здание завода управления, 3 больших загона, бойня, весовая и несколько подсобок. Единственная ровная дорога, пролегающая сквозь мешанину понастроенных как попало зданий, была та, что вела от ворот к загонам. Охранники цеха и рабочие могли схлестнуться где угодно. Хозяин завода с прихлебателями мог попытаться затеряться в толпе, которая наверняка еще не выломала замки на воротах. Мог запереться в одном из непострадавших при взрыве цехов. Вариантов куча. А я бреду сквозь дым, уже начинающий выедать глаза и соднить горло, на звук. При этом звук обманчивый. Звон в ушах до сих пор стоял страшный. Они там пороховые заряды, что ли, взорвали? От дыма у меня разболелась голова. Особенно сильно болел и слезился левый глаз. Я непроизвольно тер его свободной рукой. Перед глазами поплыло какое-то красное пятно. Я вышел на менее задымленный участок, и тут же на меня кто-то налетел. Мы повалились в пыль и покатились. Я получил несколько ощутимых ударов, но и сам пару раз ответил. Когда мы замерли, я оказался снизу, что не помешало мне чувствительно ударить нападавшего по голове рукояткой револьвера. Тот начал заваливаться, и, вывернувшись, я оказался сверху. «Мать твою!» – выругался я на сжавшегося от страха рабочего. «Какого хрена?» Лицо моего противника разгладилось. Он посмотрел на меня. «Ты один из наших?» – пробормотал он. «Нет, но я должен убить Снеха». Я поднялся и, пошатнувшись, побрел дальше, держась за спину цеха. Живот болел после удара. Звон в ушах почти прошел, что странно. Думал, на это уйдет куда больше времени. Рабочий же, вскочив на ноги, рванул в сторону ворот. Бой как будто затих, но уже через минуту, буквально за соседним цехом, я услышал взрыв ругани, а потом стрельбу. Судя по всему, звуки приближались. А еще приближалось второе красное пятно. Или это еще первое? Оглядевшись, я нашел укрытие, брошенную тележку с консервными банками. Нырнул за нее и принялся ждать. Что это за пятна? Я видел уже что-то подобное, когда только попал на Нею. Но тогда было много маленьких красных пятен, а сейчас одно большое. Может, дыма нанюхался? Но чувствовал я себя хорошо, даже лучше, чем хорошо. После той стычки с рабочим кровь в венах буквально вскипела от адреналина. Я видел куда четче, чем обычно, да и слух вернулся быстро. Боль в животе угасла за считанные секунды, будто ее и не было. Единственным минусом моего укрытия был плохой обзор. И я решил высунуться осмотреться. Вовремя, или наоборот, совсем не вовремя. Несколько рабочих удирали по направлению ко мне, а их преследовало около 10 телохранителей и погонщиков. Все-таки рабочее ополчение не справилось с фермерами и профессиональными головорезами. Догоняющие стреляли нечасто, но прицельно. До моего укрытия добежало только 4 из 7 убегающих. 2 рванули туда, где был погуще дым, а вот 2 других нырнули за мою тележку. «Ну привет», — сказал я им. «Теперь и мне крышка, да, ребята?» Ребята ничего не ответили. Крышка общего гроба захлопнулась.